Начало XX века. Напряжение в отношениях крупнейших империй мира достигло предела. В воздухе явственно ощущается запах большой войны. Британская империя стремится не допустить укреплений и возвышения Германии, претендующей на свой кусок пирога от заокеанских колоний. В то же время не первый десяток лет идет скрытная борьба между Россией и Соединенным Королевством за господство в Центральной Азии и Индии. В этой ситуации Николай II после долгих раздумий принимает решение о создании коалиции с Германией и Францией против Великобритании, справедливо полагая ее своим главным соперником. И первой целью русской разведки становится создание и поддержание очагов напряженности в британских африканских колониях.